Уолтер Грацер. «Эврики и эйфории. Об ученых и их открытиях». Перевод с английского Козловского. Москва, Калибри, 2010 год. Содержание. Предисловие. «Великое зловоние», «Сны Кекуле», «Таинственные лучи рентгена», «Игры со сладким», «Открытие аспартама», «Сернистые сигары Отто Штерна», «Мечников», «Возвращение к жизни», «Болезненный ветер», «Мария Кюри» и «Бессмертные». Каждое целое число его друг. Харди и Рамануджан. Похвала Гильберта. Раби встречает равного. Бакленды опровергают чудо. Термодинамика на скотном дворе. Истории про Ньютона. Резерфорд находит решение. Как Ампер потерял решение задачи. Коты и догмы. А какой в этом толк? Разрывая цепи. О жизни и смерти. Математический риск. Фортуна улыбается ветчине. Как угадать истинное призвание? Принцип Паули. Первая эврика. Презрение лорда. Мученик науки. Мраморные столы и ведра с водой. Пифагор или как сохранить целостность теории. Как найти высоту дома с помощью барометра. Дальтонизм Дальтона. Маленький клещ из русской Сибири. Наука в тюремной камере. Зима в Париже. Беккерель и открытие радиоактивности. Шифр, который нельзя взломать. 200 скачущих монахов и явление дьявола. Замороженная курица и смерть философа. Ученая вражда. Немногословный Дирак. Искалеченный бульдогом. Немезида из Нанси. Мелодрама «Математика». Бен Франклин успокаивает волны. Иногда и ошибки приносят пользу. Любовь к энзимам. Полтергейст за стеной. Тот, кто решает задачи. Мост входит в резонанс. Джекпот в игральном автомате. Сбить Венеру. Оживление мертвецов. Вибрионы в вене. Склока в лаборатории. Ребенок — отец взрослого. Гук дразнит коллег. Узнай соперника. Божественная искра вспыхивает ночью. По образу и подобию. Как наука помогала выжить. Как травили Сильвестра. Тихий американец. Как Бунзен и Киргоф нашли решение задачи, решения не имеющей. Как смутить скептика. Хорошие выводы из плохого опыта. Старые солдаты не умирают. О важности регулярного питания. Случайная встреча. Своенравная совесть Эддингтона. Трудная судьба Хаутерманса. Отшелушить и погибнуть. Табак и кванты. Сельский врач, столичный профессор и адреналин. Голос из прошлого. Лживые камни горы Эйвельштадт. Мышление математика. Старая дыня. Сильнодействующее средство. Русская трагедия. Так устроен мир. Перетягивание каната в борьбе за нить жизни. Когда б мы знали, из какого сора. Флогистон придают огню. Компас с дефектом. Освобождение огнем. Небольшое — это мало или много? Как Герц открыл радиоволны. О божественном лукавстве. Планк, евреи и Гитлер, бабочка из Пекина —